А та, с которой он останется наедине, потом, несомненно, расскажет всем и каждому, как опозорился Куса, и он больше не сможет приходить сюда и так смело, открыто стоять перед этим домом, откуда, заслышав лязганье его мешка, сразу выбегают навстречу ему 8 женщин, убежденных в его могуществе и превосходстве. Главное было сейчас не поддаться искушению, не утратить этого превосходства, обретенного благодаря сдержанности и самоограничению. Но вот, в конце концов, Куса поддался соблазну. И в этом была виновата Пату, эта дылда Пату, попрекавшая его всем, чем могла, и его молодостью, и своей девственностью, и даже своими родинками. Пату была пока еще единственной женщиной в жизни Кусы, но Куса, тем не менее, знал, чувствовал, что она ничем особенным не блещет и не превосходит его, разве что ростом и возрастом. Правда, Пату постоянно твердила ему, что он должен клясться ее именем, так как она и старше его, и выше ростом. Но Куса был не так глуп, чтобы сходить с ума от счастья и считать благословением богов то, что в жены ему досталась старуха на 2 головы выше его самого. Куса мирился с достоинствами своей супруги только из уважения к ее отцу, вернее, к его деньгам. Но вот терпению его все же пришел конец. Теперь, впрочем, было не время сводить счеты с Пату. Он и сам сожалел о случившемся, но сожалением ведь ничему не поможешь. Надо было придумать что-нибудь, дабы не оказаться в смешном положении перед этой нескладной девушкой. Беда, однако, была в том, что эта нескладная девушка кружила голову Куси. Ничего похожего ему никогда еще не приходилось испытывать. Во рту у него пересохло, ноги дрожали так, словно под ним сотрясалась земля. В глотке застрял колючий комок. Куса хотел пообещать Ино столько всего, чтобы самому изумиться. Он ничего не пожалел бы для этой девушки, лишь бы она подпустила его поближе, позволила прикоснуться к ней, подняла платье хотя бы до колена или хоть обнажила до плеча руку. Если бы так продолжалось еще хоть несколько мгновений, он совсем бы пропал, повалился бы вместе со своим мешком в ноги Ино и чего только не наобещал бы ей: золотые туфельки, шелковое платье, браслеты, серьги. «Рассыпанная проса!» — прохрипел Куса, и звук собственного голоса поразил и потряс его. Ино вздрогнула. Окаменевшее было лицо ее чуть ожило, затрепетало, и хотя длилось это всего лишь какую-нибудь секунду, но и мгновения было достаточно, чтобы у Кусы вдруг открылись глаза, прояснился помраченный ум и неудержимое унизительное влечение к этой общедоступной женщине сменилось возмущением и ненавистью. «Хе-хе!» — вырвался у Кусы сухой смешок. От давешнего его волнения не осталось и следа. Это был уже обычный Куса, деловой, смышленый, с безошибочным чутьем. Он в одно мгновение все сообразил, все представил себе и уже заранее праздновал победу. А держать сейчас победу значило для него гораздо больше, чем просто раздеть и подчинить своей воле какую-то щупленькую девчонку. «Выходит, что Ино тоже старше меня», — думал Куса и улыбался теперь уже спокойно и беспечно. Девушка, которая минута раньше чуть не заставила его упасть перед ней на колени, и подумать только, чуть было не выманила у ошалевшего Кусы платье и туфельки, сейчас значила для него не больше, чем для сытого паука мертвая муха, надежно опутанная паутиной и припасенная на завтрашний обед. Куса давно знал Ино, но почему-то до сих пор ему было невдомек, что это ее голову высек Фарнаус из любовного послания своего отца к Марейхе. Правда, Куса заметил тогда, что девушка эта как будто ему знакома, но Фарнаус его разуверил. «Я, мол, сам ее выдумал, кого же ты мог в ней узнать?» Куса не настаивал, да ему и не было никакого дела до этой каменной головы. Он тогда думал совсем о другом, был поглощен другим делом и столько с этим делом возился, что оно в конце концов выгорело, выжил-таки из камня воду. А, кстати, это ведь он, Куса, подал мысль Фарнаузу, чтобы тот сбыл на рынке одну из каменных собачьих голов. Фарнауз сам сказал Кусе, что продал собачью голову и отдал вырученные деньги в уплату за старый долг. Что за долг был у его дяди, Кусу нисколько не интересовало. Правда, он немного огорчился, что ему ровно ничего не перепало, ведь выдумка-то была его собственная. А потом и голова девушки исчезла из мастерской Фарнауза. Но Куса и словечко не проронил, хотя и подозревал, что и это изваяние продано. Куса молчал, и молчанием своим как бы спрашивал дядю, есть ли у него совесть. В душе же он удивлялся, обижался и даже негодовал, что ему и спасибо не хотят сказать. Что уж там говорить о законной доле, о возмещении. Несправедливость выводила Кусу из себя. Неблагодарность нарушала его душевное равновесие, а Фарнаус стал для него воплощением несправедливости с тех пор, как, созрев умом и основательно осмотревшись, Куса понял обычаи и пути окружающего мира. Дядя Кусы вечно твердил о честном куске хлеба, о порядочности, но и то, и другое понимал так, как хотел, и как это было выгодно. Племянника он не одобрял, все ему не нравилось в его родичи, а сам молчком бессовестно присваивал деньги, вырученные при помощи этого самого родича, и не просто присваивал, а еще и упрекал Кусу, будто бы тот сбил его с толку, сделал рыночным торгашом. совсем по пословице —